из замка выезжал, как и раньше. Взял автомобиль и отправился в столицу. За мной хвост. Опять же, ничего нового. Однако в этот раз я от шпиков не отрывался. Князь Бравлин намекнул, что знает о земных разведчиках, с которыми я общался. А Бурый сообщил, что его раскрыли, и после беседы с контрразведчиками, которые взяли его под наблюдение, он всех сдал. Ну и от кого теперь прятаться, скрываться, если славянцы знают агентов из группы «Фортуна» по именам и фамилиям? Смысла в этом не было, и к явочной квартире, куда временно определили Свечину, я подъехал открыто. Контрразведчики наблюдали за мной из машины, а помимо того пара человек крутилась в парке напротив. Но они мне не мешали, и я поднялся на второй этаж доходного дома. Нашел нужную квартиру и позвонил. Дверь открыли сразу, и я увидел Альбину Свечину. Это она. Сомнений не было. Однако, не обладая я талантами ведьмака, пришлось бы сильно присматриваться. Все-таки Сима права, она сильно изменилась. Раньше Свечина выглядела шикарно. Красивая, уверенная женщина в расцвете сил. Стильная и холеная. А теперь передо мной стояла старуха, седая, сморщенная и с диковатым взглядом. «Ну, наконец-то ты пришел!» — воскликнула она и отступила вглубь квартиры. «Для тебя есть весточка и подарок». «От твоих хозяев?» — закрывая дверь и направляясь в гостиную, уточнил я. «Да». «Интересно». «А мне вот нет». Присев на диван, закричала Свечина и провела ладонями по лицу. «И видишь, что со мной сделали?» «Не ори. Я все вижу, не слепой. Успокойся и расскажи, что с тобой произошло». Она вздохнула, немного успокоилась и начала говорить. «После того, как ты меня отпустил, я взяла флешку, проверилась на слежку и покинула столицу. Вышла к своему схрону, просчитала открытие порталов и переправила информацию на землю. Потом несколько дней отдыхала и перебиралась к следующему переходу. Стала ждать ответ от кураторов и получила небольшой кристалл в коробочке. К нему инструкция — взять амулет в руку. Я подчинилась, и тут...» Она резко замолчала, и ее взгляд будто остекленел. Свечина смотрела сквозь меня, и я щелкнул пальцами. «Ау! Ты меня слышишь?» «Ага». Она кивнула и вернулась в реальность. «Что дальше?» «Я увидела демона Альчиона. И он был ужасен, прекрасен и одновременно с этим омерзителен. Мощное большое тело, витые рога на звериной башке, сила. Я чувствовала его мощь. И хотелось упасть на колени». «Ближе к теме. Мне известно, как выглядит Альчион». «Он стал со мной говорить. Мысленно, конечно. И велел найти тебя, ведьмака Олега. Это ведь ты?» Демон понял, кто прислал ему информацию. И я ответил утвердительно. «Да. Я ведьмак Олег». Свечина еле заметно улыбнулась. «Альчион приказал передать тебе амулет. Он хочет с тобой говорить. Это важно». «Где амулет?» Женщина порылась в сумке, которая находилась рядом с диваном, и протянула мне обтянутую темным бархатом небольшую коробочку. Однако, прежде чем я взял ее в руки, просканировал. Опасности не было, а внутри находился артефакт. Вполне безопасный, пока его не использовать. Судя по всему, для связи с демоном. «Вот интересно», — подумал я, — «как бы на это отреагировал мой покойный учитель? Есть какие-то правила, которые запрещают ведьмакам общаться с демонами. Да и вообще, насколько это опасно? Пожалуй, надо посоветоваться с Велимиром. «Бери!» Прерывая мои размышления, Свечина слегка встряхнула коробку. Я забрал ее и задал женщине новый вопрос. «А потом что было?» «Сознание потеряла. Не выдержала нагрузку. А когда в себя пришла, обнаружила, что постарела. Сразу на 40 лет. И отправилась обратно в столицу словенцев. Кстати, ты можешь меня подлечить и снова вернуть здоровье, а?» «С чего бы это?» – удивился я. «Ты мне не интересна». «Ну, да как же? Я же выполняла твое указание». «А служила демону. И за это расплачиваешься. Так что вопрос закрыт. Есть хозяин. Вот пусть он тебя и лечит». «Сволочи! Какие же вы все сволочи! Как же мне жить-то теперь?» Ответа не требовалось. И общаться с разведчицей врагов дальше не хотелось. Что нужно, то получил. Реакция демонов есть. Пора уходить. Поднявшись, провожаемый гневными выкриками Свечиной, я вышел, покинул дом и спустя час оказался в замке. После чего разбудил Велимира. «Сдурел, что ли?» Тому, что его подняли посреди ночи, ведьмак не обрадовался. «Посмотри!» Я протянул ему коробочку с амулетом. Осмотрев подарок демонов, он почесал затылок и сказал: «Знакомая вещица. 300 лет назад на кромке такие артефакты делал мастер Евсей Хрусталь. Знатный умелец был. Откуда у тебя его артефакт?» Я все объяснил и поинтересовался мнением старшего товарища. «Как поступим?» «Проще всего спрятать амулет куда подальше и забыть о нем». «Но ты ведь собираешься общаться с Альчионом?» «Верно тебя понимаю?» «Верно», — согласился я. «А не боишься постареть, как Свечина, или попасть под его влияние?» «Опаска, конечно, имеется. Но самим нам Челкаинов не одолеть. По крайней мере, сейчас. Нужна помощь со стороны. Пусть даже от непримиримых врагов. Так что пообщаться с Альчионом придется. Я не Свечина, меня сломать и починить трудно. Особенно после встреч с высшими Челкаинами. Да и ты поможешь. Прикроешь?» «Ха, куда я денусь? Понятное дело, прикрою». «Когда начнем?» «А как выспимся?» «Договорились». Остаток ночи прошел спокойно. Мы восстановили силы и подкрепились. Ближе к полудню посетили очередной военный совет подразделения 84 и пообедали. А затем нас уже никто не тревожил, и мы расположились в моей комнате. Волнения не было. Защитные артефакты при мне, а рядом Велимир и Кабарга. Поэтому я не медлил, вынул амулет связи из коробки, сжал его в левой руке и ничего не произошло. «Альчион!» — мысленно позвал я демона. Он откликнулся. Перед мысленным взором сформировался образ демона, который находился в одном из своих дворцов и восседал на роскошном золотом троне. Взгляд монстра отыскал меня, и я услышал: «Молодой ходок, это ты?» «Да». «Ты все-таки решился пообщаться со мной?» «Значит, я правильно оценил твой поступок. Ты предупредил нас о появлении мерзких насекомых и достоин награды. Чего ты хочешь?» «Мне не нужна награда. О другом хочу поговорить». «Нужна помощь в борьбе с Челкаинами?» «Само собой». «Ты ее получишь. Запомни место». Я увидел Москву и переулок. На доме адрес. Запомнил. «В этом месте тебе помогут. Мои слуги уже ждут тебя. Надеюсь, это не ловушка? А ты проверь. Мне твоя осторожность известна. Договорились. Я проверю. Но мы по-прежнему враги. Да-да, молодой ведьмак. Демон усмехнулся и в этот момент попытался прощупать мою защиту. Через артефакт в комнату стали проникать жгуты ментального контроля. Демон не мог не попробовать подчинить меня. Однако его затея потерпела крах. Взмахнув рукой, на которой находился перстень Рассанов, я отсек себя от противника и быстро спрятал артефакт связи обратно в шкатулку. Образ Альчиона рассеялся, и, оставшись одни, мы с Велимиром и Кабаргой стали составлять план. Надежды на помощь демона немного, но она есть. Возможно, он снабдит нас каким-то древним или новым оружием, достаточно мощным, чтобы уничтожить Челкаинов. Однако, чтобы вступить в контакт с его слугами, придется вернуться на землю.